Калейдоскоп. Тема программы «Чем живет дом офицеров», перейдя из военного министерства в культурное. Поэтому попробуем поздороваться так. У микрофона сержант запаса Геннадий Калейда. И рядовой запас Олег Тихомиров. Да, ну вот хотя по статусу ты тут главный редактор. Вот так вот, хотя ты главный. На граждан. А в армии же, как ты помнишь, звание, ой, не звание, а должность бывает выше звания. Да, бывает. И тогда ты можешь быть начальник штаба, но лейтенант, и тебе капитан и майор обязаны. Ну, начальником штаба ты не станешь лейтенантом, это уж не надо. Ну, условно говоря. Полковником ты можешь быть начальником штаба. Нет, ну... И у тебя в подчинении могут быть другие полковники, например, да. Нет, ну в маленьких вот батальонах, например, где я служил, там начальник штаба был капитан, а зам по части майор, и он начальник штаба. Это тоже может быть, да, согласен. Но лейтенант не может быть начальником штаба. Ну я уж так, лейтенант сразу. Ты уж совсем загнул, да. Да, ну в общем, сегодня у нас в гостях целый дом. Старинный, красивый, любимый не одним поколением красноярцев. А теперь еще и культурный, что очень близко нам, ведущим культурной программы. И повод подходящий – начало нового творческого сезона. Буквально на днях и сразу два события. 9 октября Дом офицеров широко распахнет двери для горожан и представит свои коллективы по случаю начала сезона. А 10 октября пройдет концерт замечательной красноярской группы «Яхонт», базирующейся, кстати, именно в этом здании. И на заметку поклонникам творчества группы в конце программы озвучу вопрос, касающийся биографии коллектива. За правильный ответ билет на концерт группы «Яхонт», то есть розыгрыш билетов ожидает наших слушателей. Чем была и будет насыщена жизнь Дома офицеров, мне поведали заместители директора по патриотической работе Евгений Рец и заместитель по культурно-массовой деятельности Татьяна Шатерникова. Во многом благодаря их стараниям кипит и бурлит жизнь под сводами старинного особняка, ставшего центром патриотического воспитания. Воспитание через призму культуры. Но для начала я попрошу представиться моего собеседника, как правильно вас именовать по должности, по статусу в этом доме. Добрый день, зовут меня Евгений Николаевич Рец, я являюсь заместителем директора Дома офицеров по гражданско-патриотической деятельности. Сразу вопрос такой, в военном статусе пребываете? Я пребываю в гражданском, скажем так, офицер запаса, врач по специальности, но тем не менее, как бы так вот жизнь распорядилась, что здесь я ни капельки об этом не жалею. Так, хорошо. Ну, пожалуйста, расскажите, чем наполнена жизнь, потому что Дом офицеров, он хоть и передан Министерству культуры, но все равно здесь проходит очень так, по-прежнему много массово собраний, ну, тех же офицеров, как правильно сказать, в общем, они тут тусуются, скажем так, условно говоря. Чем наполнена вот эта ниша деятельности? Нет, ну вот как учреждение на баланс Министерства культуры Красноярского края нам передали в 2013 году, и, конечно, профиль деятельности во многом поменялся, но как одна из составляющих, конечно, остался, это профиль военный, то есть работа с силовыми структурами, с силовыми ведомствами, с ветеранскими организациями, ну и, конечно, как бы наполняемость культурно-досуговой деятельностью очень большая у нас в данном случае. При Доме офицеров уже в 2014 году создан общественный совет, как наблюдательные органы, как совещательные органы, общественный совет по патриотической работе и координационный совет, в состав которого входят ветераны, ветеранские организации, представители силовых структур и ведомств Красноярского края. Также тоже все воинские части, которые на территории края, они у нас здесь представляют. Ну, собственно, как и было. Да. На сегодняшний момент в Доме офицеров составляющие являются три, да, у нас основные направления, три основных центра: культурно-досуговый, ресурсный и методический, скажем. Ну, давай ближе к теме, вот, по вашей линии, по патриотическому направлению. Что было, может быть, такое, чем можете вот, ну, с гордостью сказать, что провели вот, ну, недавно, летом, может, даже в прошлом сезоне, ну, в этом году, да, какие такие знаковые мероприятия? И что еще вот такое интересное предстоит, ну, которое имеет значение, ну и вообще для жителей, которые могут прийти на какие-то мероприятия. Ну, в Доме офицеров очень насыщенная жизнь. Но, тем не менее, то есть, да, даже вот в рамках госзадания у нас только очень много мероприятий проводится. И большей своей частью, конечно, они же патриотической направленности. Но из них можно выделить те мероприятия, ими же, на которых строится, вокруг которых строится очень многое в нашей деятельности, которое мы видим и в дальнейшем, что они будут работать, процветать. Ну, вот, скажем так, прежде всего хотелось бы отметить это конкурс у нас вокальный, да, «Мой край, мое отечество», как вот к Дню защитника Отечества у нас также проходит офицерский бал с представителями офицерства нашего края, с силовыми структурами ведомствами. Так, что у нас еще? Очень хочется отметить фестиваль патриотических практик, такой фестиваль, которого, например, которого на территории России вообще сейчас нет. То есть это, так скажем, изюминка нашего учреждения, фестиваль патриотических практик. Это те патриотические, но новейшие идеи, которые у населения края присутствуют сегодня, которые мы хотим как бы в дальнейшем только развивать. А что это выражается? Как понять практика? Практика. Ну, то есть мы, скажем так, что-то, какие-то флешмобы, да, патриотической направленности, какие-то направления, новейшие веяния молодежи в рамках патриотики. Отдохни, усталая, родина моя. Отдохни, усталая, родина моя. В слезах полей, в крестах церквей живет надежда. Дала коней под снегами талыми, плачет колея. Отдохни, усталая, родина моя. Отдохни, усталая, родина моя. В слезах полей, в крестах церквей живет надежда. Любовь и Калейдоскоп. Прозвучала песня в исполнении одной из солисток творческого объединения «Бис», которым руководит Ирина Черноусова. Эта детская студия существует при Доме офицеров уже много лет. Ее участники довольно успешно участвуют в городских и краевых вокальных конкурсах. Я напомню, что сегодня программа «Калейдоскоп» в гостях у Дома офицеров. А Евгений Николаевич Рец, заместитель директора по гражданско-патриотической деятельности, такая серьезная должность, да, рассказывает о проводимых в учреждении конкурсах. Также еще у нас конкурс научно-исследовательских работ «Воинская доблесть». Это у нас ресурсный центр наше учреждение проводит. Конкурс тоже в своем роде единственный в своем роде в крае. Участвуют в нем школьники, студенты со всего края, вплоть до крайнего севера, присылают свои работы на заданную тему. А сами знаете, что на настоящий момент на научно-исследовательскую деятельность очень там тяжело на подъем ребята, но тем не менее здесь у нас прорыв очень большой, известный стал конкурс в своем роде. Будем тоже ожидать и в последующие годы в этом направлении работать будем. Ну что вот в этом сезоне еще до конца, до Нового года, чем порадуете горожан? Куда им, вот, может быть, чтобы кто нас услышит, наметить себе, сделать зарубочку, так сказать? Вот такой, зарубочку, прежде всего, мероприятий очень много, и надо, прежде всего, зайти на страничку Дома офицеров, где постоянно у нас размещены афиши, анонсы наших мероприятий. Но сейчас мы можем сказать, что у нас открытие 9 числа будет открытие творческого сезона, который будет называться «Пространство», где жители Красноярского края, гости могут увидеть то новое, то не открытое еще для них самих, что будет в Доме офицеров. Потому что Дом офицеров до сих пор для многих остается загадкой. Что же здесь происходит? Многие не знают, что это уже не гарнизонный Дом офицеров. Поэтому мы расскажем, покажем. Каждый для себя что-то вынесет новое и, надеюсь, придет еще сюда не раз. Есть какая-то статистика, которую вы, наверное, тоже же ведете, да? Сколько проведено там мероприятий, или сколько в год проводится, сколько... У нас есть госзадание, которое нам доведено людей, да? Министерством культуры. Конечно, у нас есть свои показатели, которые мы перевыполняем. Да. То есть у нас более 300 мероприятий в год мы проводим, и это по численности достаточно большое количество людей к нам приходит задействовано. Это сколько у нас примерно? Больше 50 тысяч, представляете? Больше 50 тысяч у нас в год посетителей наших мероприятий. Замечательно. Очень большая часть из этих мероприятий, они выездные, они идут в территориях. То есть не на площади Дома офицеров, а на территориях. Это, прежде всего, какие-то методические семинары, конференции по патриотической работе. Буквально вот вчера мы вернулись с города Канск, который является культурной столицей в этом году, где мы провели конференцию «Гражданская позиция», в которой участвовали общественные организации города Канска, школьники, студенты. Достаточно плодотворно поработали, такой широкий резонанс в средствах массовой информации там прошел. Даже у нас приезжал депутат Государственной Думы Михаил Евгеньевич Яшин, который является в Государственной Думе в комиссии, тоже разрабатывают они под ИСАФ законы и тоже оценили достаточно высоко наш труд. А какие, можете вот сказать, еще здесь непосредственно у вас базируются, какие-то тоже есть прямо организации, которые сидят у вас? Ну, арендуют офисы там или как сказать? Нет, но есть организации, у нас есть Краевой совет ветеранов, да. То есть они здесь базируются. И камерный оркестр Бенюмова, скажем так. А патриотических нету, то у нас только клубное формирование Дома офицеров, если учитывать. Ну, хорошо. жизнь. Общественники, они у нас входят в общественный совет. А в общественный совет у нас входит очень много организаций. И ветераны Афганистана, и общество «Блокадник», и чернобыльцы. То есть все они, все с нами, со всеми работаем. Ну хорошо, спасибо за вашу часть. Всего хорошего. Беседы этой. Зажгутся в небе звезды, и на сцене вспыхнет свет. Пусть останет память в сердце, этот день на много лет. Лучик радости на лицах и слезы счастливый след. Этот праздник будет длиться много лет. Каждого согрей. Пусть танцует вся планета, пусть идут печаль и грусть, веря, что мы с тобою встретимся когда-нибудь. Ты подаришь мне улыбку, ты помашешь мне рукой. Этот праздник повторится и подружит нас с тобой. Подари улыбку миру, звезды новые зажги, песню радости и счастья всей планете подари. Подари улыбку миру, радугу цветных огней, улыбнись улыбкой счастья, сердце каждого согрей. Каждого согрей. Пусть летят года, как птицы, реки, страны, города. Этот праздник повторится, веришь ты и верю я. Все однажды повторится, мы споем с тобой опять. Музыка добра и света будет над землей звучать. Мы продолжаем нашу беседу, знакомиться с Домом офицеров, который для многих горожан больше, чем здание. Это действительно дом. И, соответственно, вот слово моему следующему собеседнику. А для начала я попрошу вас представиться. Меня зовут Шатерникова Татьяна Владимировна. Я заместитель директора Дома офицеров по культурно-досуговой деятельности. И как раз наш Дом офицеров, если уж говорить о культурной направленности нашего учреждения, имеет несколько своих брендовых мероприятий, которые... Ну вот, как говорится, вам и карты в руки, и да. Дополните своего коллегу. Да, я с удовольствием дополню, потому что мероприятия, которые проходят в нашем учреждении, это мероприятия все-таки именно патриотической направленности. И мы помогаем учреждениям культуры Красноярского края в методической работе, да, мы помогаем им тем, что у них есть возможность выехать в Красноярск, показать свою творческую составляющую, свои лучшие силы. И как раз у нас существует такой фестиваль, конкурс «Мой край, мое отечество», который начинается с заявочной кампании в сентябре. И фестиваль заканчивается грандиозным глоконцертом, который состоится 4 ноября. Это уже традиционно. И в этом году фестиваль приобрел новые краски. Вообще в фестивале есть несколько направлений жанровых. Это номинации вокальные, номинации хореографические. В этом году у нас появились новые номинации. Нам очень хочется на фестивале у себя видеть детские казачьи коллективы, потому что мы понимаем, что развитие казачества в Красноярском крае, в том числе и в России, оно сейчас очень широко. И нам хочется, чтобы на сцене красноярцы увидели маленьких казачат в их творчестве. Также у нас появились две другие номинации. Это видеотворчество и фото. Кроме того, мы понимаем, что невозможно в большом конкурсе фестивале обойти такую номинацию, как художественное слово, потому что очень много и красноярских поэтов, сибиряков, которые художественным словом подчеркивают красоту нашего края. А именно, я к тому и веду, что да, эта номинация очень востребована, и она, в принципе, ежегодно. Очень много участников. Я хочу сказать об охвате нашего фестиваля. Это участники от севера до юга Красноярского края. Кроме того, он у нас открытый. Это мы приглашаем... любительские коллективы? Это любительские коллективы, да, все желающие. Кроме того, очень важно понимать, что здесь участвуют не только клубники, учреждения культуры клубного типа Красноярского края. К нам очень много заявляются различные ведомственные структуры, различные воинские коллективы творческие, которые бывают в определенных ведомствах, в том числе и кадетские корпуса. То есть фестиваль очень большой, и он растет в своем масштабе. И это здорово. Это наш бренд. Второй фестиваль – это «Афганский ветер». Он проходит, да, он проходит в феврале. У меня еще свежие впечатления. Я помню его. Недавно, кстати, фотографии пересматривал, поэтому как-то так зрительно в глазах стоит. Ну, это здорово. Фестиваль тоже очень хороший, потому что в этом фестивале действительно творческие люди, которые свою душу выливают в песнях, в стихах. Кроме того, есть возможность у людей показать свои вокальные таланты, да, а вокальные таланты не только, ну, как бы песенные, но и в том числе, например, музыкальные аранжировки номеров. Тоже фестиваль довольно востребован, и он посвящен именно защитникам Отечества, тому, как ребята чувствовали себя в боевых действиях, да, как переживали их семьи, матери, жены, дочери и так далее. И очень хочется сказать, что фестиваль тоже не останавливается, он развивается, растет, и в следующем 2016 году мы с удовольствием примем всех, кто заявится на этот фестиваль. Он состоится также в феврале традиционно. А давайте сразу, может быть, когда может подавать заявки, ну, чтобы вот кто-то ухо навострил и настроил? Заявки, с заявками, с положением можно ознакомиться на сайте Дома офицеров. Там будут уже названы конкретные даты, положения, номинации, которые будут прописаны в данном фестивале. Ну, конечно же, это декабрь, и уже работа полностью ведется в этом направлении. Я хочу сказать, что в Доме офицеров не только творческие, вокально-хореографические различные фестивали происходят. Мы очень много работаем со школами, мы работаем с общественными организациями. И, например, у нас очень интересно проходят конкурсы рисунков патриотической направленности «Герой нашего времени». Работы ребята присылают. У нас совместный проект «Таланты без границ» с тоже краевыми учреждениями. Здесь ребята представляют по разным тематикам свои работы декоративно-прикладного, например, творчества, да, либо рисунки. И, конечно, у таких фестивалей каждый год новые номинации и новые темы. Вот этот год у нас посвящен победе в Великой Отечественной войне. Следующий год у нас посвящен 30-летию ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС. У нас тоже будет много мероприятий. В связи с этим событием мы плотно работаем с обществом чернобыльцев, с общественной организацией. И, конечно, у нас разработаны уже различные мероприятия. Кроме того, очень хорошо, что в Доме офицеров есть такая творческая база. У нас есть свои творческие коллективы, хотя нам совсем немного лет, скажем так, мы находимся при Министерстве культуры, да, ведомственно, да, переданы туда, действительно. Я очень хочу отметить, что общественники всегда активно идут к нам в Дом офицеров. Для них это великолепная база. У нас и сцена, и колонный зал замечательный. У нас есть конференц-зал. И, конечно же, помощь в организации мы оказываем не только методическую, но и своими творческими коллективами. Брендовые коллективы Дома офицеров – это ансамбль ветеранов военно-морского флота «Океан». Конечно же, невозможно себе представить наши концертные программы без творческого объединения «БИС», которому тоже очень много лет руководитель Черноусова Ирина Александровна. Она ежегодно набирает ребятишек, набирает взрослых. Конечно, невозможно не сказать о том, что это песни патриотической направленности в том числе. Вот, Гина, у нас с тобой осталось буквально пару минут до рекламной паузы, а какой ты конкурс собрался в конце проводить нашей программы? Да это небольшой конкурс, да не то чтобы даже конкурс, это, собственно, будет задан вопрос, да, по не то что даже по творчеству группы «Яхан», а по персоналиям участников группы «Яхан». Ну, в общем, связанный с группой «Яхан». Да. Ну, он несложный на самом деле. А что разыгрывается? Ты объясни мне, как вообще они узнают? Ну, вот 10 октября в Доме офицеров пройдет сольный концерт группы «Яхан», на который мы разыграем, несколько билетов. Входных, да. Пригласительных, да. С местами. С местами, да. Да. Ряд, место, все как положено. Где-нибудь с краю, наверное, сзади с краю, да? Да, вроде бы нет. По-моему, такие неплохие достаточно места в середине. Ну ладно, поверим. Как мне помнится, вот они у меня в сумке уже лежат. Поверим. Билеты уже выданы. Несложный будет, в общем-то, вопрос. Его нужно будет прислать мне на почту, на мою электронную почту. На электронную почту. Да, у нас в анонсе на радио ВК стоит моя почта. Да, и мы потом, когда эту программу опубликуем, если вы слушаете, допустим, в записи, то там вот у нас анонсе, вернее, так сказать, в сопроводительном тексте на сайте найдете адрес. Да, ну почта Геннадия простая, Калибри. Гена, но я на всякий случай повторю даже так на слух, на gena@kalida.ru. Это же такая шутка была дореволюционная. Да вы к нам по-простому заходите, без адреса просто. Да. Вот, еще могу подсказать ответ. В частности, можно найти же на сайте культурных событий Калида.ру, где очень много есть персоналия группы «Яхант», и там тоже можно будет подсказочка маленькая. То есть ты такой вопрос задаешь, который люди могут порыть и найти. Да, конечно, конечно. Ну, в общем, ты очень... Он несложный, он такой будет. Ты щадящий прямо к ним относишься. Я так понимаю, во второй половине программы мы все-таки поговорим о предстоящем концерте группы «Яхан». Да. И мы прозвучат некоторые песни еще с группы, мы напомним, обязательно. Очень хорошо тогда вот, есть. Я еще сейчас скажу, закончилось тем, что говорили про студию «БИС», вот вторая песня тоже звучала в исполнении из студии «БИС» из Дома офицеров. Очень там такой хороший педагог, и она занимается пели, с детьми. Дети очень хорошо, детки прям так стройно пели, и запись хорошая. Так что, если кто, может быть, заодно вот порекламируем студию, если у кого есть в центре особенно живут недалеко, в Доме офицеров есть детская вокальная студия. А, вот так? Да. Да, могут привезти. Ну, может, кто-то не знает, чтобы просто кому удобно. Ну, в общем, да, действительно удобно. Да. Я, правда, не помню, чтобы там жилые дома вокруг стояли. А, нет, есть. Там наискосок. Для Дома офицера даже Копылова это уже удобно. Все дороги идут через Дом офицера. Да, друзья мои, вот теперь мы с Геной поговорили, и можно перейти на небольшую паузу. Здравствуйте, я Оксана Большакова, бизнес-тренер, коуч, гипнолог и автор учебника по самокоррекции веса. Еще недавно я весила 145 килограммов, И на борьбу с лишним весом уходили все мои силы и средства. Но я победила, благодаря моей собственной методике. И уже несколько лет я вешу 70 килограммов. Я прекрасно себя чувствую и помогаю людям обрести стройность, молодость и здоровье. Звоните мне, Оксане Большаковой, и я помогу вам. Мой телефон 293-1-294. 293-1-294. Код города 3912. Калейдоскоп. Открывая вторую часть программы, продолжением рассказа Татьяны Шатерниковой о культурных событиях Дома офицеров. Не гарнизонного, каким он был много лет, а бюджетного учреждения Министерства культуры Красноярского края. У нас великолепные хореографические коллективы. «Березка», студия бального танца «Калибри», «Енисей». У нас появилась театральная студия художественного слова. Детки занимаются в этой студии с прошлого года, но уже есть очень хорошие результаты. Мы их берем часто в свои мероприятия со стихами, там, с различными интермедиями, и ребята уже выходят на хороший уровень, мы готовим из них ведущих в будущем. Дай бог, чтобы кто-то себе выбрал профессию. Кроме того, очень знаковым событием в нашем Доме офицеров... Подождите, а еще оперная же Морзоева ведет. Да, вот я к этому веду, что очень знаковыми событиями у нас бывают литературные, музыкальные гостиные. Это тоже та сфера, которая охвачена в нашем Доме офицеров. Действительно, Лариса Владимировна Морзоева ведет эту студию с великолепными солистами. И практически ежеквартально они выдают великолепные мероприятия, посвященные тому или иному событию. Совсем скоро у нас состоится... такой вечер, музыкальный вечер памяти, посвященный Гарри Арутюняну, тоже готовит Лариса Владимировна. И в следующем году мы планируем много охватить любителей такой академической музыки, да, академического вокала. В следующем году юбилей Галины Вишневской, Шульженко. У нас этому будут посвящены музыкальные гостиные. И если говорить о таких салонных, красивых мероприятиях, то антураж Дома офицеров сам к этому предрасположен. И, конечно же, это наши самые знаковые мероприятия – это исторические балы. Исторические балы проводит наша студия исторического танца «Клио», руководитель Анастасия Карпова. Это не просто красивое зрелище, это очень методическое, очень практическое зрелище. Человек не просто придет посмотреть, он может ощутить себя именно в ту эпоху салонную, да? Очень многие готовят себе платья, шьют себе костюмы, выбирают себе роли. В вашем зале, который, собственно... Хоть и не такой, именно к этому и предрасположен. Большой, но старинный, и да. Когда-то здесь реально... Конечно, были балы, да. Кроме того, в таких салонных вечерах у нас участвуют знаковые люди города. И помимо того, что люди танцуют, они смотрят музыкальную программу. У нас очень часто камерный оркестр выступает совместно на нашем балу, в этой программе участвует. Также... В этой программе людям дается возможность испытать себя в качестве составителя, например, красивых букетов, либо проверить себя в салонных играх того времени, возможность и так далее. То есть программы очень разные, они очень интересные, практически ежеквартально проходят у нас такие балы с разной тематикой. Сколько писем солдатских с той последней войны. До сих пор адресатам так и не вручены. Может, нет адресата, и писавшего нет. Да кого же он ищет? Треугольный конверт. Срок. мол, воюю на совесть. Слушай, мамку, сынок, желтым пеплом покрыла треугольники осень. Сочки ливнями смыты, словно вдоль и слезой. И слова уже стали неразборчивы очень, но до боли понятен смысл писем простой. Треугольная небы невозможная бы, три погибели неба, пуль шальная кадриль. Треугольная радость, треугольная грусть, уцелевших три слова. Я, Маруся, вернусь. Мы хотим, чтобы знали люди нашей страны, эти письма писали нам солдаты с войны. Это да, завещали все сполна долюбить, что они защищали и смогли защитить. Треугольное небо невозможная быль, три погибели неба, пуль шальная кадриль. Треугольник бумажный, есть мечты, держись. Промелькнула однажды, побеждаем, кажись. Промелькнула однажды, побеждаем, кажись. Промелькнула однажды. Побеждаем! Вы знаете, мы не обходим вниманием Дни воинской славы. То есть, поскольку мы учреждение патриотической направленности в воспитании, естественно, то такие мероприятия проходят у нас очень часто, к нам заходят сюда и общественные организации со своими тематиками. И вот сегодня, например, День пожилого человека, у нас работают совместно с нами ветеран МВД. Большое красивое событие, буквально через несколько часов состоится на сцене Дома офицеров. Впереди 4 ноября гала-концерт фестиваля. Замечательное событие, куда мы приглашаем. Но если самое ближайшее время, то 10 октября в 19 часов у нас творческая встреча с брендовым коллективом Красноярского края, группа «Яхонт». Тоже будет интересное событие. Добро пожаловать в Дом офицеров. И... Кстати, мне кажется, вот, группа как раз со своим таким достаточно патриотичным репертуаром удачно вписалась, мне кажется, в канун Дома офицеров. Она и базируется здесь. Собственно. Да, да, коллектив здесь базируется. Мало того, они ведут очень активную деятельность. И у нас в Доме офицеров, если продолжить тему клубных формирований, например, в ближайшее время уже активизировался, начал работать такая интересная музыкальная студия «Барабань» называется, да? Один из руководителей как раз участник коллектива «Яхонт». Это такое интересное молодежное объединение, где ребята постигают науки на различного вида шумовых инструментах, барабанах особенно. Тоже очень интересно. Чернобровый забирает дочь. Он полковнику не нужен, ей хотел другого мужа, да она не прочь. Погуляют и уедут, он отправится к соседу заливать печаль. Две наполненные рюмки разговоров, хоть на сутки кончить да начать. Давай нальем тобой вина, за послужной, за ордена, второй за тех, кто пролил кровь, а третий стоя. Полковника Петрова, а теперь уж отставного дома никого. Он женатым был когда-то, да нашла она богатого, и что с того? Рыба ищет, где поглубже будет счастье с новым мужем, что ее судить? У полковника пехоты есть одна теперь забота, с кем поговорить. За послужной, за ордена, второй за тех, кто пролил кровь, а третий стоя. Петрова не такого пожилого, есть одна мечта, чтоб ему однажды летом вся в лучах земного света улыбнулась та, у которой тихий голос и ложится русый волос прямо на плечо. Только глупости все это, наша песенка допета, наливай еще. Давай нальем с тобой вина, за послужной, за ордена, второй за тех, кто пролил кровь, а третий стоя за любовь. Давай нальем с тобой вина, за послужной, за ордена, второй за тех, кто пролил кровь, а третий стоя. За любовь. Калейдоскоп. Вот, у нас, конечно же, очень интересная территория и база для того, чтобы нас посещали молодежь, школы. Мы проводим очень много интересных выставок. Выставки, посвященные Дням воинской славы, о которых я уже говорила. Это очень информационные такие составляющие патриотического воспитания. Потому что не всегда можно где-то увидеть доступную информацию о героях, например, Красноярского края, погибших в боевых действиях, да, и встретиться воочию с офицерами, поговорить об этом. А у нас все для этого есть. Еще очень интересные методики, которые мы применяем, это медиаигры. Для молодежи это очень интересно. Медиаигры, посвященные также Дням воинской славы. Это игры, в которых участвуют, например, несколько команд. Игра методически разработана именно нашим домом офицеров. Мы ее проводим и в школах, и вот в Гренаду ездили в этом году с этой игрой. Из Канска только вернулись. То есть это очень такое интересное событие для молодежи, так же, как, например, и квесты, которые мы проводим, исторические квесты. В том числе я всех с огромным удовольствием приглашаю к нам в дом офицеров именно на такие игры, потому что когда приходит посетитель в Дом офицеров, он видит, конечно же, красивый холл, видит вахту, гардероб, великолепную мраморную лестницу, поднимается на второй этаж, видит два зала. А дальше есть возможность побывать в нашем историческом квесте. То есть это путешествие по Дому офицеров со знакомством с его историческими различными периодами, потому что, например, очень многие не знают, что во время войны у нас здесь был госпиталь. Да? И Есть такие интересные факты, которые раскрываются именно в такой интересной молодежной игре. Поэтому мы приглашаем к себе в Дом офицеров на такие игры. И я хочу сказать, что Дом офицеров – это место, центральное место в городе, куда есть возможность приходить с семьями, начиная от маленького совсем возраста, да, и заканчивая достопочтенными ветеранами. Двери всегда открыты, и добро пожаловать к нам. А вот какую-нибудь такую подробность, ну вот, интересную, можете нам поведать из истории Дома офицеров, не знаю, что-то было, может быть, при какой-нибудь реставрации, реконструкции найдено, там еще что-нибудь, какие-нибудь такие подвалы есть, где-нибудь с архивами вдруг нашли. Ну, вот какой такой старинный какой-нибудь моментик? Да, есть такие моментики, и вы же понимаете, что этому зданию уже больше сотни лет, и, честно говоря, я работаю здесь не совсем долго, но работаю допоздна. И у нас есть свои привидения. Это действительно так, потому что, ну, говорить о том, что мы видели конкретное какое-то привидение, там белое что-то, да? Совсем уж привидение, можно сказать, просто как домовые. Да, такие. Будем говорить, что это хранители нашего дома, потому что такой исторический объект, который в своей, даже я сказала бы, многолетней истории имел очень много разных направлений, начиная от там, революционного периода, да, и заканчивая уже современной историей. Кстати, с этими событиями наши посетители могут познакомиться с историческими периодами 9 октября на открытии нашего творческого сезона. Это будет как раз такой великолепный интерактив с путешествием по Дому офицеров. Событие состоится в 18 часов 9 октября. И там будет возможность познакомиться с некоторыми вот такими архивными историческими моментами. Вот. А по поводу того, что у нас есть загадочные подвалы, они действительно у нас есть. Если спускаться, например, на нижнюю часть наших помещений... Я, по крайней мере, некоторые посещал. Вот, действительно, не впечатляют, там такие стены массивные. Кроме стен, там такие арки метровые, великолепные. Да. Да, толщина действительно очень большая. Такой же, как какие-то подземелья такие, или тюрьмы какие-нибудь напоминают старинные. Там, ну, тюрем здесь не было. Не было. Был действительно госпиталь настоящий, к сожалению, и операции такие, проводились. Реально, казематы. Я к тому, что смотришь, что тебе по каким-нибудь крепости, какие-нибудь в фильмах показывают, и вот тут буквально такое же вот ощущение возникает. Да. Ну, тем не менее, второй этаж, великолепный колонный зал со своей прекрасной лепниной исторической, которую мы сохраняем. Ну, что ж говорить о фасаде Дома офицеров, который также сохраняется, поскольку мы памятник архитектуры. И я думаю, что более подробно об этом расскажет Виктория Игоревна Елизова, директор нашего Дома офицеров. Но у нас действительно есть такие интересные скелеты в шкафах. Девица луна, нежная пастель, темная водица, небо до граница, тонкая струна, круг моих друзей и ночная птица в душу постучится. Слышишь, лейтенант, до краев налей облако надежд, долети до дома, и душой мне озябшее сердце согрей. За спиной вся Россия любимая снова. Налей! Высоко лети, там, где облака, вечная надежда, и вернись, как прежде. Берега найди, синяя река, было все напряже. снится мне все реже. Слышишь, лейтенант, до краев налей облака надежд, долети до дома. И душой мне озябшее сердце согрей. За спиной вся Россия любимая снова. Налей! Не озябшее сердце согрей. За спиной вся Россия любимая снова. Слышишь, лейтенант, до краев налей облако надежд, долети до дома. Не озявшее сердце согрей. За спиной вся Россия любимая снова. Налей, налей. А вообще надо это, вот этого патриотического воспитания людям? Вы знаете, это надо, потому что мы сейчас, я не буду говорить об Украине, да? Итог, который мы получили с вами все. Поскольку каждый ребенок, растущий не только в Красноярском крае, он должен понимать и идентифицировать себя с той территорией, где он родился. Он должен понимать и воспитываться в той великолепной среде, которая сформировалась вокруг. Потому что у нас огромный исторический хороший багаж, да, потенциал. И невозможно сказать, что да, наверное, мы граждане Вселенной, многие так любят говорить, путешествуя по странам мира, но тем не менее возвращаются в свой родной дом, возвращаются на свою малую родину и понимают, что здесь-то и греет душу, и греет сердце именно то, что заложили родители, то, что заложили люди, находящиеся вокруг, тот социум вокруг. И поэтому говорить о патриотической направленности только в одном направлении, что это военная подготовка, допустим, там, призывников школ, да, или работа с офицерами, это очень узко, и этого очень мало. Мы говорим о патриотике в более широком формате. И поэтому Дом офицеров, он, конечно же, не зациклен только на воинской доблести, на воинской славе. А наша работа более широка. Любовь, мне кажется, даже тогда, любовь просто к творчеству, это уже патриотично. Потому что ты же творишь на своей земле. Да, и кроме тебя, кроме того, тебя же вдохновляет, кого-то природа вдохновляет, да, кого-то вдохновляют окружающие люди, потому что тот же поэт, он пишет излияние своей души, с кем-то видясь, да, с кем-то общаясь, например, художники пишут то, что вокруг их окружает, либо вдохновляясь полотнами Сурикова, Рязанова и так далее. Это же здорово, нам есть чем гордиться, и нам есть что действительно показать всей России, особенности нашего Красноярского края. Исходя из этих слов, а работники Дома офицеров откликаются, но тут посыл, или как сейчас можно говорить, наверное, вызов от общества. Да, востребованность, которая присутствует сейчас в обществе, это, конечно. А какое, собственно, ну, не знаю, у вас будет пожелание, не знаю, своим коллегам или горожанам вот приобщиться, если кто-то не знает, и кто-то думает, что там за этими красивыми стенами. Да, мне очень хочется, чтобы каждый житель города Красноярска и, наверное, гость города Красноярска, который посещает город, может быть, не настолько короткий, не настолько длинный период, да, там день-два, но не просто проходил мимо этого красивейшего здания, а все-таки заглянул вовнутрь, потому что здесь есть что увидеть, здесь есть что познать, есть... как просветиться, я бы даже сказала, на любую информационную тематику. И самое главное, что организация вечернего досуга, например, для жителей города Красноярска, для семей, для детей, она тоже активизирована в нашем доме офицеров. И у нас есть возможность принимать не только взрослых у себя в клубных формированиях, но и детей, организовать их досуг, организовать досуг молодежи. Поэтому добро пожаловать к нам. Мы всегда очень открыты, и мы не настолько военизированы, как это кажется, может быть, со стороны. У нас здорово, у нас интересно, у нас интерактивно и даже иногда загадочно. Прекрасно. И всегда хочется загадку раскрыть. Вот такой у нас стильный и загадочный дом офицеров. А у нас осталось совсем немножко времени как раз на розыгрыш билета. Итак, вопрос. Слушайте, вопрос достаточно прост. Какое музыкальное образование имеют руководитель группы «Яхан» Флорид Исламов и композитор группы Андрей Иголкин? Вот ответ на этот вопрос, какое музыкальное образование. Слушай, какой у тебя классный вопрос. Я хотел спросить, что у них есть музыкальное образование. А вот такие есть. Причем вот... Это была шутка злая, простите, друзья. На самом деле, конечно, это очень образованные, хорошие, прекрасные музыканты. Вот несколько первых правильно ответивших и получат заветные билеты. Ну, вот на мою почту напишут, соответственно, я им и отпишу. Кто кому вручу. Ну, а в следующей программе же мы объявим, Гена, да, объявим в какой-то программе, кто победил. Это уже будет, нет, это уже концерт будет 10-го, у нас следующая программа уже будет после концерта. Ну, мне нужно будет людям билеты отдать уже 10-го числа. Ну, ты отдашь, да, а потом мы же в следующей программе кого-то поздравим, потом, ну, скажем, что столько-то выиграло, там, мы же правильный ответ должны будем сказать, да? Ну, хорошо, постараемся, смотря как сложится следующая программа. Я тебе напомню, Гена, На этом, друзья мои, мы прощаемся, мы немножко перевещали просто, поэтому торопимся, вы нас извините, но это была очень интересная, насыщенная программа от Геннадия Калиды. Помогал ему я, Олег Тихомиров. Геночка? Служим культуре. Да. Калейдоскоп.